Глава 20. Шеф Буши вышел из больницы 10 минутами позже, неся на руках завернутое в простыню тело Сэмми. Одна босая нога с облупившимся розовым лаком на ногтях выскользнула из простыни и покачивалась. Джинни подержала ему дверь. Не посмотрела, кто сидел за рулем автомобиля, который стоял с работающим на холостых оборотах двигателем на разворотном круге перед больницей, что только порадовало Энди. Он подождал, пока Джинни закроет дверь, после чего вылез и открыл задние дверцы для шефа, который очень уж легко управлялся со своей ношей, если учесть, что выглядел обтянутым кожей скелетом. «Возможно, — подумал Энди, — мед еще и придает сил, а его силы явно шли на убыль. Депрессия возвращалась, усталость тоже. Готово, — подвел итог шеф. Поехали, но сначала отдай мне это. Ранее он передал Энди пульт на ответственное хранение. Энди вернул пульт. В похоронное бюро, — спросил он. Шеф посмотрел на него, как на безумца. Обратно на радиостанцию. Именно туда придет Христос, когда вернется. На Хэллоуин. Совершенно верно. Или, возможно, раньше. А пока ты поможешь мне похоронить это дитя Божье? Разумеется, — ответил Энди. Потом добавил, а можем мы сначала немного покурить? Шеф рассмеялся и хлопнул Энди по плечу. Тебе понравилось, так? Я знал, что понравится. Лекарство от меланхолии, напомнил Энди. Именно, брат, именно.